Она-то из варварства точно не выберется. Хороший план, я за. Кивнул лорду Пальмерстону баронет Чарльз Вуд. Согласен. Опять отхлебнул из бокала граф Кларендон. Поддерживаю. Генри Пелхам Клинтон встал, обошел по кругу стол с заговорщиками и уселся назад в золотое кресло. «За варварство, джентльмены!» Он отсалютовал им бокалом с кровавым вином. Конец книги. Конец цикла.